Тебя большим человеком считают, а ты прямо слово боишься молвить. Душевное плюгавство разъело. Как жить-то? Скоротечные заботы, все о себе, все о себе. А дух в запустенье. Пустынник Иероним стиснул руки и в неожиданной вспышке бессильной ярости потряс ими над головой. А Петрова охватила тупая, разъедающая усталость. Сказывалось напряжение последних дней. Пустынник словно отодвинулся куда-то в сторону. Он пытался встряхнуться, не смог. Тотчас решил, что он уснул за столом, и что этот, попавший под колеса жизни пустынник, тоже сон, так причудливая игра памяти. И его Петрова вовлек в себя все тот же жестокий плотный поток. И они только на мгновение столкнулись в этих неуловимо несущихся друг другу навстречу плоскостях, с тем, чтобы никогда больше не встретиться. «Гнев никогда не был опорой мудрости», — услышал Петров далекий, как бы удаляющийся голос. Вздрогнул, удивленно глянул. «Что за черт? Ничего не исчезло. Странный ночной пришелец с бессонными, больными, почти не мигающими глазами все так же неподвижно сидел перед столом. И Петров сильно потер виски и лоб. Темные натеки на паркете расползлись сильнее, но запах нечистого, давно немытого тела исчез. Теперь в комнате неуловимо пахло грибами. Приходя в себя, несколько обескураженный и раздосадованный тем, что каким-то образом не вовремя задремал, Петров запоздало обругал себя. В такую историю, насколько он помнил, он еще не попадал. «Господь для тебя отдохновение», — сказал мягко пустынник. «Ночь сморила». «Сколько же я спал?» — спросил Петров с недоверием. «Тщетен Бог мирского времени. Что считать?» Трудно вздохнул пустынник. Был он занят чем-то другим, своим, несравненно более важным. «За откровение твоей души в этот короткий сон возблагодари Господа. Забудь, прости себе и другим. Вороны-то летают, ох, терзают. Вырвали души-то вороны, вороны. Чью душу, старик? Что вы мелите среди ночи-то?» — тихо спросил Петров, осторожно отхлебывая холодный чай. «Нелепый у нас с вами разговор. Вороны, вороны, вороны. Летают, а что же им делать? Что вы от меня хотите? Помощи? Какой? Вас обидели?» Пустынник потянулся к Петрову, словно хотел и не мог вспомнить чего-то, самого важного. Из-под длинных тяжелых волос выглянуло маленькое хрящеватое ухо. «В мире нехорошо, пусто. Ничего не знаю, ничего не пойму. Вы разделили единое. На вас ответ, на вас и страх.